о чем рассказано подробно выше. Первое издание «Путешествие из Петербурга в Москву». Типография Суворина допустила еще одну ошибку при наборе и печатании этой книги. На обложке и на выходном листе перепутала инициалы Радищева. Вместо «АН» напечатала «АИ». Пришлось каждому экземпляру приложить второй выходной лист и вторую обложку с исправленной ошибкой. Затея Суворина имела сенсационный успех. Книга, несмотря на непомерную по тому времени цену, была расхватана в 2 дня. Разумеется, для широкого читателя книга Радищева по-прежнему оставалась недоступной. Суворинская перепечатка была первым легальным, неуничтоженным цензурой изданием «Путешествия в России». По счету оно в России 4-е, а вместе с зарубежными 7-е издание этого сочинения Радищева. Напечатанное в количестве всего 100 экземпляров, в суворинское издание «Путешествия» не могло не стать редким. Последнее, уничтоженное цензурой издание «Путешествия». После удавшейся Суворину попытки напечатать «Путешествие Радищева» в 1888 году, через 3 года такую же удачную попытку совершил петербургский собиратель-книголюб Бурцев, тот самый, о находке замечательной коллекции автографов которого не так давно сообщал в литературной газете «Ираклий Андроников». Обладая пестрой по своему составу, но весьма значительной библиотекой, Бурцев осуществил ряд любительских изданий, многотомных описаний своего собрания, с перепечаткой в них полного содержания некоторых редких книг. В числе этих редких книг он 2 раза перепечатал полностью Радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву». Первый раз – в 1889 году в своем дополнительном описании библиографически редких художественно замечательных книг и драгоценных рукописей, том 5, и во второй раз в 1901 году тоже в томе 5 библиографического описания редких и замечательных книг. Издавал Бурцев свои описания крайне беспорядочно, всегда в количестве 100-150 экземпляров, не для продажи, и я, собрав почти все его каталоги, до сих пор путаюсь в их хронологической последовательности. Какого-либо общественного значения его перепечатки не имели. Цензуры они не преследовались, а так как перепечатки эти не представляют собой отдельных изданий сочинений Радищева, то в их общем счете, на котором я попутно останавливаюсь, они не упоминаются. Гораздо интереснее последнее перед 1905 годом отдельное издание «Путешествия», напечатанное петербургским книгопродавцем и издателем ряда собственных библиографических работ Картавовым. Соблазненный, по-видимому, удачами Суворина и Бурцева, которым цензура разрешила перепечатку «Путешествия», Картавов решил рискнуть. И в 1903 году в Петербурге напечатал это сочинение Радищева в количестве 2900 экземпляров. «Путешествие из Петербурга в Москву», «Чудище обла озорно огромно», «Стоземные лаи», «Телемахида», том 2, книга 18. На последней странице «Санкт-Петербург. Коммерческая типография». 182 страницы. Затея была чисто коммерческая. Издатель предполагал выпустить книгу в продажу по цене 20 рублей за экземпляр на веленевой бумаге и по 10 рублей на обыкновенной. Картавов не учел, что цензура великолепно понимала разницу между изданиями, напечатанными в количестве 100 экземпляров и предназначенными для узкого круга, и изданием, рассчитанным уже на массового читателя, которого царское правительство в 1903 году, в самый канун Первой русской революции 1905 года, особенно оберегало от взрывного действия сочинений Радищева. Весь тираж, Картавовского издания был немедленно арестован в типографии.